Глава 13. Кэтрин. В Дорчестере уже расставляли столы к торжественной церемонии. Там ничего не изменилось. Все было точно так же, как 2 года назад. И 10, и 20. Банкетная зала со старомодной сиреневой подсветкой существовала вне времени. Звукооператоры подбирали музыкальные фрагменты для выхода ведущих и награждаемых. Кто-то тестировал микрофон. Вот так, благодаря нехитрым техническим приспособлениям, можно помочь человеку искупаться в лучах славы. Неважно, в какой области и за что вручается награда, все приходят на церемонию за признанием. Мужчину берут на прокат смокинги, женщины надевают вечерние платья и делают прически. Супругам часто говорят: «Оставайся дома, зачем тебе ездить в такую даль?» Потому что хотят напиться вдрызг, по такому случаю. Ну и мало ли, что еще. Однако более бессмысленного мероприятия, чем награждение лучших представителей какой-либо профессии, трудно придумать. Даже наше, весьма унылое зрелище. Отзвенят фанфары для призеров, по версии журнала «Руководитель». Организаторы сменят скатерти, поставят другой стенд на входе и запустят новую группу наивных идиотов, которые любят свое дело и ждут чудесного вечера. Дантисты, учителя, бухгалтеры, парикмахеры. Так индустрия убеждает людей, что их профессия нужна, и задабривает призрачным статусом лучшего. Человеку во всеуслышание на весь зал говорят, что ценят его успехи и ремесло. Неудивительно, что толпы людей, особенно среднего возраста, готовы оплатить взнос за участие. Ты порхала между столами, о чем-то шепталась со всеми подряд. Имен я обычно не запоминаю. Вас там так много носилось туда-сюда, и все на одно лицо. Непонятно, чему радуетесь. Глаза горят. Хоть сейчас в Инстаграм выкладывай. Трещите без умолку. Нет, чтобы сразу к делу. И моментально заводите дружбу с себе подобными. Потом ты сверилась со списком и сказала: «Микрофон свободен, Кэтрин. Хотите прогнать речь?» Передала список некому субъекту стажерской наружности и достала iPad. «Я загрузила свой вариант на случай, если вы не смогли распечатать. Сегодня же среда, день экономии бумаги». «Очень мило, Лили, но не надо. У меня все с собой». «Просто Джема сказала...» Я уже приготовилась оправдываться и объяснять, а потом вспомнила Роузвуд и ответила твоими же словами. «Ой, с тетей Джемой ты как-нибудь договоришься». И пошла к микрофону, удивляясь собственной смелости. «Как лихо я тебя отшила! И что собираюсь сказать снующим по залу мальчикам и девочкам? Когда я начну, они сначала застынут в удивлении, потом, возможно, засмеются. Кто-нибудь запишет на телефон и выложит в соцсети с надписью: «Вон окрыла тетку». Видео обойдет весь интернет, и я не переживу позора». Хоть я шла уверенно и неторопливо, от волнения кровь в ушах стучала. Я уже подумала, не перенести ли репетицию на другой день под каким-нибудь благовидным предлогом. Потом не смело поправила микрофон. Чтобы еще раз немного потянуть время, произнесла: «Раз-раз. Ребята, может быть, для начала проверим звук?» Никто не шевельнулся. Тут до меня дошло. Они уже сейчас ни во что меня не ставят. Давным-давно записали в неудачнице. Значит, нечего терять. Йен бы сказал: «Давай, Кэти, покажи им, кто главный». И я произнесла комично официальным тоном: «Добрый вечер, уважаемые гости, или иными словами, респект вам, чуваки». Смеются идиоты. Хорошо, значит, удалось привлечь внимание. Что ж, была не была. Посмотрим, смогу ли я извлечь выгоду из личной катастрофы. Еще пару секунд я собиралась духом, вдыхая, выдыхая и нервно сглатывая. Потом начала читать. «Меня зовут Кэтрин Росс. Я главный редактор журнала «Руководитель». А еще я жена и дочь, а также неудавшийся писатель и пациент Центра психического здоровья». Все удивленно притихли. «Провалиться бы сквозь землю. Исчезнуть навсегда с лица земли». Однако я уже начала. Произнесла вслух то, что все про меня думали и втихаря обсуждали. Назад пути не было, и я продолжила. «А кто вы? Ведь каждому есть что рассказать». Воцарилась мертвая тишина. Я отчетливо слышала свое дыхание. «Скажите, если вы сегодня получите титул «Восходящая звезда», не закрадется ли в голову мысль «надо работать лучше»? А может, вы станете лучшим консультантом года, но сразу начнете беспокоиться, кто отнимет ваш титул в следующем году? Если окажетесь лучшим руководителем проекта, но внутренний голос скажет «ты недостоин такой чести». Приятно считать, что у лидера не должно быть слабостей, только это не так. Лишь признав слабость, становишься по-настоящему сильным. Хороший руководитель честен сам собой, дает себе право сомневаться, ищет пути для профессионального и личного роста. Я оглядела зал. Юные мордашки смотрели во все глаза и ловили каждое слово. Что в их взглядах, жалость или восхищение, я не поняла. Однако равнодушными они точно не остались. Я продолжила уже более уверенно. «И сегодня я предлагаю воздать должное страхам, сомнениям и недостаткам, своим и чужим. Давайте сделаем это вместе». Будем верны себе и друг другу, независимо от обстоятельств и экономической ситуации. Пусть отныне отношения строятся на правде, на эмоциональной открытости, на стремлении быть вместе и оставаться собой. Мы станем счастливее, но не только. Мы станем успешнее. Не отрицайте слабости, изучайте их. Найдите уязвимые места и подумайте, в чем они помогут вам вырасти. Именно такова стратегия управления Джеммой Ланд и нового совета директоров. Именно с этих позиций Джемма отнеслась ко мне. Ну и на десерт самое интересненькое. Пища для новых сплетен. Я выдохнула и пошла ва-банк. Я пропустила церемонию в прошлом году, потому что болела. Переживала изнурительный приступ депрессии. В прошлом году я была редактором, не способным писать ни строчки. Чувствовала себя полным ничтожеством и не могла встать с постели. А что же руководитель? Теперь я могу заявить открыто. Журнал был на грани разорения. Мы не знали, что сказать читателям. А я не знала, зачем мне жить. Но я встала на ноги, как и наш руководитель. Мы объединили усилия, признали слабости и обратили их в силу. И я призываю вас, не бегите от недостатков, не отворачивайтесь друг от друга в беде, потому что недостаток – всего лишь потенциал развития. А теперь давайте поднимем бокалы за сегодняшних победителей и обязательно за проигравших. Все мы выигрывали и все проигрывали. Выпьем за тех, кто ругает себя в эту минуту, и за тех, кто наслаждается успехом. Я пью за вас и ваше самое обидное поражение. Оно обязательно укажет верный путь. Я подняла невидимый бокал и закончила. И пусть вас поддержат друзья, коллеги и свежий выпуск журнала «Руководитель». Повисла пауза. А потом грянули аплодисменты. Громкие, бурные, восторженные. Сначала я испугалась, что вы просто решили поиздеваться. Сошла с трибуны и вернулась в зал. Колени дрожали от пережитого волнения. Я собиралась взять сумочку и бежать со всех ног подальше, в фойе, на улицу. Однако аплодисменты никак не затихали. «Интересно было бы посмотреть на твою реакцию, но ты уже ушла». Видимо, овация в мою честь тебя не радовала. Подошел симпатичный паренек и со слезами на глазах признался. «Знаете, у меня ужасная социофобия. Я подписываюсь под каждым словом и восхищаюсь вашей смелостью. Ничего подобного еще не слышал. Невероятная речь». Получилось. Я взяла кое-что из глубины души, облекла в слова – и кому-то это оказалось нужно. Значит, я все-таки не самый плохой писатель. Может, зря считаю себя неудачницей. Может, хватит меня жалеть, избегать и попросту игнорировать. Я достойна признания, восхищения и всяческих наград. «Спасибо. Очень приятно слышать. А вы не могли бы перепечатать текст для электронной подсказки?» Попросила я милого социофоба и отдала ему свои записи. «Не вопрос. Спасибо». Тут я заметила, что вокруг собралась целая кучка стажеров. Тебя среди них, разумеется, не было. Молоденькие, глупенькие, бесплатная рабочая сила. Я растрогалась и сказала, заглядывая в глаза всем по очереди. «Мы не часто отдаем вам должное, но организация таких мероприятий, как церемония награждения, целиком ваша заслуга. Вся надежда на вас». «Сделаем! Будет зашибись!» — ответил кто-то. Пока я шла к выходу, в ушах еще звенели аплодисменты. Ты стояла в фойе, потрясенной речью, не меньше остальных. Только не сутью, а самим фактом, что я могу написать что-то стоящее. «Видишь, я все же на что-то способна, Лили. В чем-то я лучше тебя». Я шла и широко улыбалась своим мыслям. «Мы еще посмотрим, кто кого». День выдался солнечный. Дойдя до дороги, я остановилась на обочине и подумала. Может, перейти улицу и прогуляться по гайд-парку, а потом ехать обратно в офис. Хотелось отложить дела и хорошенько насладиться моментом, отпраздновать успех. Стоя на краю тротуара, я закрыла глаза, подставила лицо солнышку и полной грудью вдыхала чистый весенний воздух, точнее выхлопные газы. Сегодня я вышла из тени. Впервые за долгое, слишком долгое время. Я сумела донести свою точку зрения и не просто так, а благодаря писательскому таланту, про который все, включая меня, уже начали забывать. У меня точно крылья за спиной выросли. Еще чуть-чуть и взмою в ясное весеннее небо. Целиком поглощенная мечтами, я вздрогнула, когда что-то коснулось моей руки. Слегка пошатнулась и, не удержавшись, сорвалась одной ногой с бортика на проезжую часть. Лодыжка от неожиданности подвернулась, и я, окончательно потеряв равновесие, полетела вперед. Краем глаза успела заметить, как у дороги мелькнуло что-то ярко-желтое и с размаху приземлилось на асфальт. «Вы не представляете, как оглушительно ревут машины. У меня чуть сердце не выпрыгнуло из груди. Прямо на меня несся автомобиль. Парализованная ужасом, я была не в силах шелохнуться. Просто лежала совершенно беспомощная и ждала. Все. Конец. Говорят, умирая, человек видит лучшие моменты жизни. Я всегда думала, что в последний миг увижу Йена. Однако перед внутренним взором промелькнул не он и не мать, а наше с тобой селфи. Две красивые девушки. Подруги, а не соперницы». Истерично взвизгнули тормоза. Таксист сумел остановиться вовремя. «Я дышу. Я жива». Ободранные колени, острая боль в лодыжке, возмущенные возгласы. Я перегородила целую полосу. Неуклюже поднимаюсь, бормоча извинения. Вскрикиваю от боли, наступив на подвернутую ногу. «Кэтрин, держитесь за меня!» «Оказалось, ты стоишь рядом. Вот кто меня толкнул!» «Не прикасайся ко мне!» — рявкнула я. «Мне удалось подняться. Ты снова протянула руку. Лучше отойди!» Опираясь на капот, я попыталась уйти с проезжей части. Горячий металл обжигал ободранные ладони. Таксист не выдержал и вышел помочь. Не оборачиваясь на разъяренные сигналы, он подвел меня к пассажирскому сиденью и открыл дверь. «Буромаркет, пожалуйста». «Хотя нет, лучше поеду домой». «Мэннер Хаус». Ты молча наблюдала. Когда такси наконец тронулось, я опустила откидное сиденье напротив и попыталась пристроить стремительно опухающую лодыжку. Затем облокотилась на открытое окно, чтобы подышать и успокоиться. Ты стояла на обочине на том самом месте, где была я перед падением. Я очень хотела встретить твой взгляд, доказать, что ни капли не боюсь. Но мы проехали мимо. Чтобы не потерять тебя из виду, мне пришлось снять ногу с сиденья и высунуться в окно. Когда я это проделала, ты отвернулась к своему велосипеду. На самом деле, я уже тогда тебя очень боялась. «Ты дома?» – позвала я от входной двери. Ответа не последовало. Я думала, Йен на кухне. В это время он всегда что-то резал, чистил или перемешивал, изредка подливая себе вина из очередной коробки. Никого. Может, прилег отдохнуть? Он иногда спал днем. Нет, в спальне тоже пусто. И тут я его услышала. Из гостевой комнаты доносились весьма характерные ритмичные выдохи. «Так значит, он с тобой. Как ты умудрилась приехать первой?» У меня закружилась голова. Я стояла за дверью и в ужасе слушала хриплые звуки. Мне рисовались совершенные изгибы твоего тела под рычащим Йеном. Раньше он так же неистово любил меня. Я распахнула дверь и застала его на полу в одних трусах и старой футболке. Пот тек с него ручьями. Включив музыку в наушниках на полную громкость, Йен качал пресс. В очередной раз громким стоном, оторвав торс от пола, он заметил меня. Смущенно рассмеялся и снял наушники. «Привет! Не ждал тебя так рано!» «Оно и видно. Чем ты тут занимался?» «А сама как думаешь? Я решил заняться вот этим!» Он собрал складку жира на животе. «Пока не поздно». «Для чего поздно?» «Не знаю. Просто в последнее время ощущаю себя старым. Песок, знаешь ли, сыплется. Я давно собирался привести себя в форму. Зачем откладывать?» «Ладно, не буду мешать». Я поковыляла обратно в гостиную. «Эй, что с тобой случилось?» – окликнул Йен. Я прочитала потрясающую речь на репетиции церемонии. «А потом?» «А потом упала на проезжую часть. Не знаю, упала или...» «Или что?» Лили стояла прямо у меня за спиной. Я всхлипнула, вспомнив пережитый ужас. Не удивлюсь, если она меня толкнула. Я упала и чуть не погибла под колесами. Таксист едва меня не переехал. Еле успел остановиться. Колесо было буквально в нескольких сантиметрах. Я могла погибнуть. А знаешь, почему она это сделала? Почему хотела меня убить, ну или, по крайней мере, хорошенько припугнуть? Позавидовала. Не смогла вынести, что у меня что-то получилось. Эта девица хочет все отобрать. «Все и всех! Клянусь тебе, Йен!» Он вскочил и повел меня в гостиную, приговаривая. «Ну-ну, успокойся, любимая. Ты пережила настоящий шок. Конечно, у тебя сейчас мысли путаются. Насколько я понял, произошел несчастный случай. А Лили просто оказалась рядом». «Великолепно! Ты швыряешь меня под машину, а он все равно на твоей стороне». «Ты вообще меня слушаешь?» – закричала я, вырываясь из его объятий. «Почему ты ни слова не понимаешь из того, что я тебе говорю? Не слишком ли много за последнее время происходит несчастных случаев, и почему твоя Лили всегда просто оказывается рядом?» Йен смотрел на меня, как на сумасшедшую, словно первый раз в жизни видел. Потом произнес нарочито спокойным голосом. «Ты перенервничала. Чуть не попала под машину. Давай-ка сядем и приложим лед. Смотри, лодыжка совсем опухла». Он усадил меня на диван, завернул в кухонное полотенце лед и подложил его под больную ногу. Долго массировал плечи, выслушивал, говорил, что любит. Я начала успокаиваться. «Впрочем, у меня остался еще один аргумент против тебя, и я решила пустить его в ход». «А знаешь, кого я недавно видела в парке?» «Кого?» «Лили с Азифом. Кажется, без ума друг от друга». Йен помолчал. «Вот как. Перешел на ровесниц. Давно пора». «Очень приятно слышать». «Прости», — тихо проговорил он. Задумчиво глотнул вина и снова надолго замолчал. Затем перевел тему. «Думаешь, поправишься к церемонии?» «Не знаю. Выглядит не очень». Я указала на распухшую лодыжку. «Боже, Йен, слышал бы ты, как мне сегодня аплодировали. До сих пор не верится. Теперь меня снова зауважают. И Джема, и директора, и даже мои стажеры. Здорово. А хочешь, я поеду с тобой на церемонию в качестве личного телохранителя? Посмотрю на твой триумф. Поехали, конечно. Правда, ты не любишь подобные мероприятия. С тобой хоть на край света. Йен со мной. Я могу на него рассчитывать. Думала я и ошибалась. Следующий день я отлеживалась, а Йен всячески окружал меня заботой. К церемонии я почти убедила себя, что пришла в норму. Забинтованную ногу покрывало шикарное черное платье из последней коллекции Мюглера, длиной до пола с открытым плечом. Я купила его на распродаже в интернет-магазине и заказала экспресс-доставкой. Хоть мы и ушли в минус по всем кредиткам раньше обычного, я решила не экономить, для эффектной речи нужен эффектный наряд. Скорее бы выйти на трибуну. Они поймут, что я полна идей и способна на многое. Меня рано сбрасывать со счетов. Йен будет любоваться мной и гордиться. Йен. В день церемонии он был на высоте. Галантно открыл дверцу такси у главного входа. Все время находился рядом, но не мешал. Тактично держался в тени, пока я совершала круг почета, приветствуя знакомых и коллег. Азиф провожал меня глазами. Однако не подходил из уважения к Йену. Даже Джема поглядывала с одобрением. «Ты мелькала за сценой, в руках папочка, в ухе гарнитура. Важная, словно без тебя тут ничего не состоится. Глаза бы мои тебя не видели. Держись подальше от нас с Йеном. Прическа в моем стиле тебе не очень удалась. У меня волосы гораздо короче. Зато ты раздобыла длинное черное платье с открытым плечом». Джема даже отпустила глупую шуточку про мини-Кэтрин. Вот, мол, как Лили вами восхищается, во всем старается быть похожей. Понимает ли она, насколько хорошо нужно изучить человека, чтобы в точности предугадать, во что он оденется? В тот вечер даже ты не могла выбить меня из колеи. Я предвкушала успех своей речи. Когда меня позвали к микрофону, я была собрана и спокойна. Не спеша поднималась на сцену под дружные аплодисменты зала. Чувствовала поддержку, купалась в любви и уважении. Они помнят мои заслуги, значит, и я не должна забывать. Когда я под руку с Йеном обходила гостей, многие говорили, как меня не хватало в прошлом году. Я подошла к трибуне, сиреневые софиты слепили глаза, сердце наполнялось благодарностью. Меня помнили. Ждали. Мое время еще не вышло. Наверное, так ощущает себя заслуженный профессор перед аудиторией восторженных студентов. Я улыбнулась, мне хотелось помедлить еще немного, насладиться аплодисментами. Откровенно рассказать о боли страшно, как с обрыва прыгнуть. Я готовилась к прыжку и верила, мне не дадут разбиться. Я окунулась в волны всеобщей любви и признания. Я опустила взгляд на экран с подсказкой. Пробежала глазами несколько слов и поледенела от ужаса. Это не моя чудесная речь. И даже не слащавый вариант приветствия, который предлагала ты. Мне подсунули самый первый текст, тот, что разнесла в пух и прах Джема. Скучный, поверхностный, унылый. Что же делать? Ловко ты придумала. Теперь я опозорюсь окончательно. Мне стало безумно одиноко. Я поискала Йена. Софиты слепили, и я не различала лиц. Видела лишь темные безликие силуэты и понимала. Все они смотрят на меня и ждут. Я решила читать по памяти. «Меня зовут Кэтрин Росс. Я редактор руководителя. А еще я неудавшийся писатель с поломанной психикой. В прошлом году я пропустила церемонию. Я не могла встать с постели». Провал. Полный провал. В горле пересохло. Голос срывался. «Мне было очень плохо. Все мы порой тонем во мраке. Разве нет?» Зал затих. «И даже сегодняшние призеры, у них тоже есть слабости. Я уверена, у всех есть», — продолжала я срывающимся голосом. «Победители, возможно, думают, что не заслужили награды, и, если честно, они правы. Хороший руководитель должен быть слабым. Правда?» Зал недоуменно зашелестел. Я представила, как люди наклоняются и шепчут на ухо соседу. «Что с ней? Она в своем уме?» Каждое слово моей великолепной речи шло от сердца. Как же я могла ее забыть? Я отчаянно пыталась восстановить в памяти текст. Безрезультатно. Все кончено. Я снова неудачница в их глазах. Глупая, никчемная. «Давайте выпьем за новое руководство, которое увидело недостатки и воспользовалось ими». Бокала на трибуне не оказалось. Тоже твоя работа. И я закончила. «Не стесняйтесь собственной слабости. На ней можно хорошо заработать». Стало очень тихо. Погасили софиты, и я увидела аудиторию. Кто-то открыл рот от изумления, кто-то осуждающе качал головой. Кто-то прятал в ладони усмешку, кто-то тер глаза, кто-то болезненно морщился. Если бы от стыда можно было умереть, я бы скончалась на месте. Меня бросало то в жар, то в холод. Я застыла на трибуне, не зная, что делать дальше. Поискала Йена. Его стул пустовал. Спасла Джема. Она захлопала в ладоши и направилась к сцене. Зал поддержал жидкими аплодисментами. «Спасибо, Кэтрин, достаточно», – прошипела она, спуская меня со ступеней. «Передохните в зеленой комнате. Я скажу Йену, где вас найти». Она повела меня к выходу. Я неуклюже перешагивала провода и жмурилась от отвратительной сиреневой подсветки. Проходя мимо столиков, я остро ощутила волну жалости и с горечью осознала, что уважение потеряно навсегда. Миновав темный коридорчик, мы добрались до зеленой комнаты, служебного помещения, где проводили время выступающие, ведущие и ребята из технической поддержки. В комнате не было окон, пахло затхлостью. Джема откуда-то раздобыла мою куртку и накинула мне на плечи. Потом усадила на обшарпанный стул посреди комнаты. «Джема, мне дали не тот текст. Моя речь была гораздо сильнее. Лили...» «Лили наверняка уже разбирается с ответственным за табло. Виновный понесет наказание». «Но...» «Кэтрин, главное, постарайтесь успокоиться. Хотите воды? Если нужно, езжайте домой». Губы Джеммы сжались в тонкую ниточку. Ее репутация тоже пострадает после моего публичного провала. В дверь постучали, и я сразу догадалась, кто это. Разумеется, прибежала злорадствовать, глумиться над поврежденным врагом. «Кэтрин, мне так жаль. Я четко им сказала, какой текст загрузить», — проговорила ты, заглядывая. Затем, сочувствующей миной, подтащила стул и уселась прямо напротив меня. Джема внимательно тебя изучала. Потом сказала: «Пойду разыщу Йена». У самых дверей обернулась и еще раз окинула нас внимательным взглядом. В глубине души она знала, кто подменил речь. Только не хотела признавать твоего вероломства. Как ты могла выставить полной дурой не только меня, но и собственную тетю? Когда за Джемой закрылась дверь, ты произнесла: «Не знаю, как это вышло». «Ну да, конечно. Мне ужасно, ужасно жаль». Я из последних сил пыталась придумать, чем ей ответить. Что я могу тебе противопоставить? «Многие говорят, вы сегодня очень похожи на меня, Лили». «Правда? Очень приятно. Я не специально, просто, знаете... Кумирам иногда подражают, невольно». Я откинула голову, теперь уже в полном изнеможении. «Кэтрин, пожалуйста, не думайте обо мне плохо. Помните, как здорово мы танцевали? Я так не веселилась уже 100 лет, если не сказать никогда. Я снова посмотрела на тебя. Ты умоляюще продолжала. Надеюсь, вы приедете на вечеринку в выходные. Я бы хотела встретиться вдали от рабочей суеты. Приезжайте. Вы точно проведете незабываемый вечер. Ты странно на меня смотрела, напряженно прищурившись. Игра продолжается. Похоже, на кону слишком многое. Нельзя сейчас сдаваться. Я поеду на вечеринку и не уйду, пока не выведу тебя на чистую воду. Но тебе пока не скажу. Помучайся немного. «Посмотрю», — сказала я. В дверях появился взволнованный Йен. «Кэти, ты как? Что стряслось?» «Сама не знаю». «Ну ничего, Джема сейчас все уладит». «Он попытался поймать твой взгляд, а ты по-прежнему смотрела на меня». «Бедняга, ты его используешь, чтобы подобраться ко мне, а он не понимает». «Хочешь, поедем домой?» – предложил он. Я опозорилась перед друзьями и коллегами. Я никогда не смогу посмотреть им в глаза, однако нужно хотя бы попытаться исправить ситуацию. «Нет, я должна вернуться в зал. Объясниться». «Не надо, Кэтрин, поезжайте домой. Уверяю, никто не подумает о вас плохо». Йен за твоим плечом глупо кивал. «Еще как подумает. Уже подумал. И все из-за тебя. Свергла королеву. Теперь хочешь взойти на престол?» Мое правление подошло к концу, как и многие другие вещи в моей жизни, о чем я пока не догадывалась. Тогда я еще надеялась на победу. «Пойдем отсюда, Кэти. Поехали домой. Пожалуйста», — сказал Йен. Ты отвела взгляд. Наверное, поняла, что Йен мой и всегда будет моим. Мы прожили вместе много чудесных лет, и ты не можешь ничего с этим поделать. Но когда по пути домой я зарылась лицом в его пиджак, мне почудился запах твоих духов. Лили. 22 марта. Репетиция. К.Р. не перестает меня удивлять. Какую речь она сегодня толкнула? Парень рядом со мной аж прослезился. После такого выступления ее снова зауважают. Она настолько великолепна, что ее облепляет толпа восхищенных стажеров. И К.Р. выходит с репетиции с улыбкой на лице, чуть не в припрыжку. «Нет, так мы не договаривались». Иду за ней и судорожно продумываю, как умерить ее пыл. Например, так. «Потрясающая речь! Ребята переживали. Договорились сегодня поддерживать вас изо всех сил. Они понимают, как вам непросто выходить после болезни, но я уверена, им искренне понравилось». К.Р. останавливается у пешеходного перехода. Окликаю. Она не слышит. Слишком шумно. Трогаю за плечо. А она вдруг падает. Я ничего не сделала. А она хлоп. И лежит посреди дороги, и прямо на нее несется машина. Такси, что примечательно. И опять происходит странная вещь. Я вдруг кидаюсь ее спасать. Зачем? Она же воплощение зла. Пусть бы ее переехала. Давить надо этих теток, которые нас без конца оскорбляют и эксплуатируют. Я хочу ранить К.Р., только не смертельно. Пока не смертельно. 23 марта. Церемония. Йен приезжает в качестве костыля. К.Р. хромает по залу, уцепившись за него, и строит из себя королеву. Приветствует подданных и даже не думает его представить. Он просто стоит рядом. Пока К.Р. обменивается любезностями, Йен ищет меня глазами. Я не показываюсь. Пусть подождет. Помучается. Во время церемонии он пытается унять волнение и потихоньку выпивает все вино, до которого смог добраться. Озирается. Сначала незаметно. Потом все с большим нетерпением. Скоро выход, К.Р. Я поправляю прическу, подновляю пунцовую помаду и набираю сообщение. «А ты мне нравишься в смокинге. Я спряталась за сценой. Найдешь?» Он мгновенно вскакивает, даже не посмотрев на К.Р. Она как раз ковыляет к трибуне. Ох, что сейчас будет? На ум приходит Самира Шекспира. К счастью, Йен уже тут. Я выкидываю из головы и Самиру, и Кэтрин. Мы в узком проеме между бархатным задником и стеной. При виде меня он теряет дар речи, просто поедает глазами. Значит, образ К.Р. я воссоздала удачно. Йен ошеломлен. Он видит во мне будущее, и оно еще заманчивее, потому что напоминает о прошлом. Он целует меня, прижав к стене, я тянусь к молнии на брюках. Тут мы слышим, как у К.Р. срывается голос. Жаль, красивая была задумка. К.Р. одновременно теряет и мужчину, и остатки профессиональной чести. Но нет, он услышал, как она бьется в агонии, и пошел на зов своей сирены. Убрал руку с моей ягодицы и пробормотал. «Прости, мне надо идти». «Не надо тебе идти». «Конечно, я понимаю, но ты мне нужен. Я хочу тебя». «Прости, я не могу». Запинается Йен и бежит к К.Р. Ужасно досадно, но нужно взять себя в руки. Предстоит еще один разговор. Я оправляю одежду и иду в зеленую комнату. Мне надо заставить их приехать на вечеринку во что бы то ни стало.